2. Мальчик появился на пристани перед самым отчаливанием Кобурга. Невысокий, в синей круглой кипчонке с большим козырьком и белой надписью «Речь-флот», с такой же синей спортивной сумкой на ремне с кольцами. Ремень был длинный, сумка сердито ширкала по пыльно загорелой ноге, когда мальчик шел от кассового домика к дебаркадеру по тропинке среди подорожников и луговой кашки. Он шел независимо. Кепка на нем была надета козырьком назад. Из-под нее на затылок и виски спускались темные сосульки давно не стриженных волос. В трех шагах позади мальчика также независимо и молчаливо шла старая женщина, сухая, рослая, в беретике. Тропинка привела к мутной луже посреди травы. Это была, видимо, постоянная лужа. Через нее перекинули сходню, две доски с поперечными брусками. Мальчик решительно ступил на доски, они хлопнули, вода выплеснулась из щели и забрызгала кеды. Бесцветно ровным голосом, но отчетливо, женщина сказала: «Промочишь обувь и носки, а запасных у тебя нет». Худые лопатки мальчика шевельнулись под выцветшей в бело-розовую клетку рубашкой. Это неуловимое движение стоило нескольких фраз. «Зачем говорить чепуху? Какие-то несколько капель. И вообще, я как-нибудь сам о себе позабочусь. Я же понимаю, что дело не в брызгах, а просто вам надо что-то сказать, потому что идти вот так и молчать вам тошно. Но уж если кто-то виноват в этом, то никак не я». Перешли лужу, и спутница мальчика заговорила опять. «Все-таки я не понимаю, почему ты не взял чемодан с вещами?» Не обернувшись, но очень вежливо, мальчик сказал: «Ведь я же объяснил, Анна Яковлевна, я оставил чемодан в залог за испорченные часы». «В конце концов, это просто нелепо. Ты ставишь меня перед своими родителями в двусмысленное положение». Мальчик опять шевельнул лопатками. Пассажир открыл глаза, когда мальчик и его спутница вошли. Он был без сомнения джентльмен, и, увидев женщину, хотел было встать, но поморщился и остался в кресле. «Извините», — сказала Анна Яковлевна, — «мы вас побеспокоили. Судя по билету, здесь место мальчика. Я понимаю, вам, наверное, приятнее путешествовать одному, но что поделаешь». Пассажир все-таки поднялся. Прямой, седая голова под самый плафон. «Ничего». Он даже улыбнулся. Он, видимо, сперва решил, что в каюте поселится эта пожилая дама, и теперь был доволен. Мальчик — более удобный сосед. «Я думаю, мы поладим». Анна Яковлевна посмотрела на мальчика. «Я уверена, ты будешь вести себя так, чтобы не стеснять взрослого человека». «Я тоже в этом совершенно уверен». Мальчик аккуратно устроил кепку на вешалке у двери и поставил на стул сумку. Она, полупустая, мягко осела. Анна Яковлевна сухо сказала: «Папе, я вечером позвоню». Мальчик наклонил и опять поднял голову, поправил на стуле сумку. Анна Яковлевна проговорила: «Я думаю, у тебя нет оснований на меня обижаться». «Ни в малейшей степени», — сказал мальчик сумке. Анна Яковлевна коротко вздохнула. «Что поделаешь, раз мы оба люди принципов». Пароход басовито гукнул два раза. «Вы можете опоздать на берег, Анна Яковлевна». «Прощай». Он аккуратно кивнул опять, и когда она ушла, вдруг обмяк, неуловимо повеселел. Теперь стало заметно, что лицо у него не твердое, не упрямое, а живое и готовое к улыбке. Это был мальчишка лет 11, узкоплечий, но круглолицый, толстые губы, нос с сапожком, глаза цвета густого чая. В глазах этих еще держалась недавняя напряженность и досада, но на пассажира мальчик глянул без хмурости, с нерешительным любопытством. «Что вы за человек? Правда, поладим?»